Заключение. Призыв соблюдать справедливость. Таким-то вот образом Главкон сказание это спаслось, а не погибло. Оно и нас спасет. Если мы поверим ему, тогда мы и через лету легко перейдем и души своей не оскверним. Но в убеждении, что душа бессмертна и способна переносить любое зло и любое благо, мы все, если вы мне поверите, всегда будем держаться вышнего пути и всячески соблюдать справедливость вместе с разумностью, чтобы, пока мы здесь, быть друзьями самим себе и богам. А раз мы заслужим себе награду, словно победители на состязаниях, отовсюду собирающие дары, то и здесь, и в том тысячелетнем странстве, которое мы разбирали, нам будет хорошо. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2008 году. Читал Станислав Федосов.